Глава 7. «Горцев, пусти!» — роняю стакан с кофе на землю. «Поговорим, отпущу», — отвечает он, запихивая меня на заднее сиденье. «Да о чем нам с тобой говорить? О твоей невесте?» Помимо своей воли я узнала, что ее зовут Лала, и она из аула, где живут родители Ислама. Эльмира выяснила эту информацию у Надиры и выложила мне минут 15 назад, так что я еще не отошла от впечатлений. Ревность бушует во мне адским пламенем. «Как там ее? Лала? Красивое имя!» Говорю, стараясь скрыть дрожь в голосе. Ислам хмыкает, заводя машину. Сердце колотится, как ненормальное. Куда он меня везет? «Это больше не имеет значения», — бросает Ислам, не глядя на меня. Его слова звучат, как гром среди ясного неба. Что он имеет в виду? «Я откажусь жениться на ней». «Как ты откажешься?» Переспрашиваю, не веря своим ушам. «Почему? Неужели Лала так сильно провинилась, что ты готов разбить ей сердце?» Не удерживаясь от язвительной шпильки. Ислам резко тормозит, поворачивая руль. Машина вписывается в поворот и останавливается посреди поля. Он глушит мотор и поворачивается ко мне. В его глазах читается смятение. «Ты не понимаешь», — говорит он глухо. «Я никогда не любил Лалу. И вряд ли страстно полюблю ее, как женщину. Максимум, как сестру. Но сестер трахать харам. Это проклятая свадьба. Всего лишь обязательство перед семьей. Это не мой выбор, но... Я не могу так больше. Я решил пойти против воли родителей». Он замирает на мгновение, словно собираясь с духом. Смотрит мне в глаза, и я вижу в них самое настоящее отчаяние. Мне становится жаль его. «Я люблю другую», — произносит Ислам тихо, но твердо. И у меня внутри все обрывается. «И это другая ты, Еся». Шумно сглатываю, смотря в его черные глаза. Он раньше говорил мне о любви. Но ни для кого не секрет, что кавказские мужчины могут признаться в любви и на второй день знакомства. Для них это просто красивые слова. «Я сейчас пересяду к тебе». Ислам садится рядом на кожаное сиденье. Я пока молчу. «Я без тебя не могу, Есень. Твой игнор меня убивает, понимаешь? У меня такое чувство, что мне отрезали кусок сердца, а дырку залепили куском пластыря, который не вывозит. Я истекаю кровью, капля за каплей». Красиво говорит. Пылко, отчаянно. За это я и полюбила его. И обманулась. Он берет мою руку в свою, его пальцы такие горячие и крепкие. Смотрю на наши руки, лежащие вместе, и вдруг осознаю, что все это время надеялась на этот момент. Мечтала, представляла тысячи раз. Но сейчас, когда это случилось, я парализована. Страх перед неизвестностью сковывает меня. Чем дальше мы зайдем, тем серьезнее будут последствия. «Ислам, это безумие». Выдыхаю, пытаясь высвободить руку. «Мы не можем быть вместе. Ты и Лала. Вас ждет вся семья. А я... Я ведь никто». «Не говори так. Ты для меня все, Еся. Ты причина, по которой я просыпаюсь по утрам. Ты моя жизнь. И плевать я хотел на все остальное. Слышишь?» Он приближается ко мне, и я чувствую его дыхание на своем лице. Закрываю глаза, ожидая поцелуя. Но он почему-то не целует. Просто держит мою руку крепче, словно боясь, что я исчезну. «Пожалуйста, скажи что-нибудь», — шепчет он хрипло. «Не молчи. Скажи, что чувствуешь то же самое». «Я не верю. Ты обманываешь меня. Снова». «Нет. Хочешь, прямо сейчас я напишу родителям, что отказываюсь от свадьбы?» Достает смартфон и открывает диалог с мамой. «Я напишу матери. Они сейчас вместе, в ресторане с отцом и Лалой. Мама меня любит и убедит отца, что этой свадьбе не суждено быть». И он правда пишет. «Я не буду жениться на Лале. Отменяйте все». Поворачивает экран ко мне, и когда я пробегаюсь глазами по строчкам, выключает телефон, закидывает его подальше. «Все, теперь я только твой. Как же я скучал, ты бы знала. Места себе не находил». «Бедный Ислам, он ведь тоже страдает, как и я. Зажат между долгом и чувствами. А чувства у него ко мне есть. Теперь я даже не сомневаюсь». «Я буду только с тобой. Ты одна мне нужна, Еська. Без тебя мне жизни нет. Лучше сразу тогда застрелиться». «Ну что ты такое говоришь?» «Иди ко мне. Скажи, что ты скучала». Стискивает мою талию. «Ты так вкусно пахнешь». У меня кружится голова от переизбытка эмоций и от запаха его парфюма. На меня накатывает то счастье, то страх. Жениться на мне ему не разрешат. Так что же нас ждет впереди, как пару? Ислам не дает мне погрузиться в тяжелые мысли и начинает целовать меня страстно. Я тоже скучала и страдала, и хотела освободиться от терзаний. И теперь как будто бы пришло освобождение. Обвивая его шею руками, отвечая на поцелуй. Тело горит, чувства обнажены. Хочется раствориться в этом моменте, забыть о запретах и предрассудках. Сердце бешено колотится, отбивая четкий ритм нашей страсти. В голове лишь он, его прикосновения, сладкие обещания. Он любит меня и отказался от невесты. Не могу поверить, что он и вправду это сделал. «Прости меня, я был неправ и вел себя ужасно. Прости, умоляю. Больше этого не повторится. Я сбежал к тебе прямо из ресторана, где проходил ужин с невестой. Никому ничего не сказал. Наплевал на все. Лишь бы быть с тобой. Ты простила меня?» Смотрю в его темные глаза, полные любви и отчаяния. И вижу его боль и метания. Хочу обнять, успокоить. Сказать, что все будет хорошо. Но знаю, что это не так. Наша любовь обречена на страдания. Но все же не могу злиться на него долго. Его искренность обезоруживает, а необходимость быть рядом пересиливает обиду. Какая может быть обида, когда он готов пойти против воли родителей ради меня? Просто он сам не знал, что способен на такое. «Я простила», — шепчу в ответ, прижимаясь к нему еще сильнее. «Но что дальше, Ислам? Что нам делать?» Он отстраняется, смотрит мне в глаза с решимостью. Берет мое лицо в ладони и целует в лоб. «Я что-нибудь придумаю, Еська. Клянусь, мы будем вместе, несмотря ни на что. Я поговорю с роднёй и найду способ убедить их. Доказать, что ты моя судьба. А пока давай будем просто счастливы сегодня». Его рука скользит по моему бедру. Губы находят мои. Поцелуй обжигает. Как же горячо. «Иди ко мне, я так тебя хочу». «Ислам, забей на все и будь со мной, малышка. На ведь так хорошо вместе. Не слушай своих поломных подруг. Слушай только меня, и я твой мужчина, только твой». Ислам касается пальцами развилки между моих бедер и шепчет. «Впусти, я приласкаю твою крошку». Чувствую, как кровь приливает к щекам. Его слова, прикосновения. Это все слишком. Слишком волнующе, слишком соблазнительно. Пытаюсь сопротивляться, но его губы уже на моей шее. Оставляют горячие дорожки поцелуев. Мое тело отвечает на каждый его жест, тонет в его тепле и силе. «Ислам, подожди!» Шепчу, но мой голос звучит слабо, неуверенно. Он поднимает на меня глаза, полные страсти и желания. «Я люблю тебя, Еська, больше жизни. Дай мне эту ночь. Позволь доказать тебе, как сильно ты мне нужна». Его слова разбивают остатки моей решимости. Знаю, что это неправильно, что это опасно. Вот так поддаваться, но не могу устоять. Я хочу его так же сильно, как и он хочет меня. Я люблю этого мужчину. Он оступился и понял свою ошибку. Полюбил меня, но сделал вид, что это не так. Что я для него просто любовница. Включил защитный механизм от угрызений совести. Но это не сработало. Он все понял и пришел ко мне, сбежав от невесты. «Здесь, в машине?» «Да какая разница где? Главное, вместе». Киваю почти непроизвольно, и он сдергивает с меня трусы.